Глава 3. Ситуация сложилась довольно странная. Когда мы ехали сюда, я опасался того, что вообще не смогу найти душу женщины. И это был самый неудачный вариант развития событий. А тут откуда-то взялось целых 3 души, и все стало еще хуже. «И как это возможно?» — рявкнул Князев, схватив меня за плечо, и как следует встряхнув. «Да я откуда знаю?» — возмутился я. «Я только ученик вообще-то. И то всего 3 недели». «И что теперь делать?» — не отставал от меня мужчина. Извечный русский вопрос, актуальный в любом мире. Но я отлично понимал Князева. В сложившейся ситуации он еще хорошо держал себя в руках и не паниковал. Наверное, я бы на его месте сначала бил и уже потом задавал сакраментальные вопросы. «Берем всех», — немного подумав, решил я. «Нельзя их подпускать к телу. Сначала нужно разобраться, кто настоящий. Или, если настоящие все, то что именно случилось с душой?» Благо, у меня с собой хватало гофу, и я смог запечатать все 3 души. К счастью, они даже не пытались сопротивляться. Пара минут, и заполненные гофу уже удобно устроились в моем внутреннем кармане. «Значит, мы зря подвергали опасности Алину и везли сюда», — уточнил у меня Князев, зло сверкая глазами. Вообще-то подвергал ее опасности сам Князев. Никто его не просил устраивать здесь охоту на демонов. Могли поехать без всякой охраны на обычной машине. А то повод ему нужен, видите ли, чтобы на броневиках прокатиться по городу. Но вслух я этого, разумеется... А нет, сказал. Князев смотрел на меня так, будто собирался убить на месте. «Хм, кто ж знал, что возникнет такая странная ситуация?» Попытался оправдаться я. «Душа должна была просто сама вернуться в тело. Ничего сложного». Глава СБР УИ... Некоторое время играл желваками, буравя меня взглядом, как будто я был в чем-то виноват. Мне тут же вспомнили слова Джеймса о том, что соваться в подобные дела далеко не лучшая идея, и если что-то пойдет не так, то муж Алины Анатольевны меня точно никогда не простит. «И какие дальнейшие наши действия?» Сделав усилие над собой и успокоившись, спросил Князев. «Вернем Алину Анатольевну в клинику, а я попробую проконсультироваться с учителями. Возможно, они что-то слышали о подобных явлениях. Моих знаний тут явно недостаточно». Пожалуй, я сильно себе польстил, говоря вообще о каких-либо знаниях в этой сфере. Нахватался по верхам в условиях жесткого цейтнота, но едва ли этого достаточно, чтобы решать подобные задачи. Столкнувшись со столь неожиданным явлением, я сразу ощутил, насколько переоценил свои навыки. «Хорошо, сделаем это сейчас же», — согласился мужчина. «Я не отойду от тебя, пока мы не узнаем, что именно случилось с моей женой». Все бы ничего, но смотрел он на меня так, будто я специально сделал что-то с душой бедной женщины. «Потребуется время, чтобы разобраться в ситуации», — осторожно сказал я. «Я не хочу совершить ошибку из-за излишней торопливости. Еще мне не хватало, чтобы за спиной постоянно маячил Князев. Тем более, находясь рядом со мной, он сможет быстро понять, насколько мало я на самом деле понимаю в происходящем». «Хорошо. Я не буду тебя торопить», — немного подумав, согласился глава СБР УИ. «Но листы, запечатанные душой или душами Алины, я хочу, чтобы они остались у меня». «Понимаю», — кивнул я. «Эти гофу достаточно сильны, чтобы удерживать неагрессивную душу довольно длительное время. Но случится может всякое. Мы не знаем, что именно с ней произошло». «И все же мне будет спокойнее, если они будут у меня», — уперся мужчина. «Хорошо». Вынужденно согласился я. В конце концов, если ему так хочется, то зачем мне спорить? Но если увидите, что листы начинают тлеть или, не дай бог, гореть, то нужно сразу же обратиться ко мне или Джеймсу. «Понятно», — задумчиво проговорил Князев, и вроде бы немного успокоился. Прошло еще 10 минут, и он похлопал меня по плечу. «Извини, если я был слишком резок». «Да все нормально, я понимаю». На обратном пути я лихорадочно думал, к кому же обратиться за помощью. Джеймс явно дал понять, что в подобных вопросах не разбирается. Доктор вряд ли станет со мной разговаривать до тех пор, пока я не убью погонщика. Оставался только Макаров. Я хотел бы позвонить ему еще на пути в клинику, но слегка опасался разговаривать со стариком в присутствии Князева. Вдруг Макаров заявит, что женщину уже не спасти. Мне кажется, глава местного СБР УИ тогда меня здесь же и прибьет. Когда мы приехали к клинике, я уже собирался уходить. Но из второго броневика выскочил док и похлопал меня по спине. «Эй, парень, ты сегодня держался молодцом». «Хе, спасибо», — Чуть не закашлялся я. «Можно сказать, что ты прошел крещение первой кровью демона? Обычно у нас принято по такому случаю проставляться, но я даже не уверен, можно ли тебе уже пить спиртное. Но есть еще одна часть традиции, которую точно упускать не стоит». Он протянул мне предмет длиной 3 сантиметра. «Держи». «Зуб?» — слегка опешил я. «Да, зуб той гончей, что не лишилась головы», — подтвердил демоноборец. «Может стать основой для неплохого артефакта, например, оберега от ментального воздействия демонов». «Но я думал, тела демонов исчезают из нашего мира после смерти». «Так и есть», — подтвердил док. «Но есть определенные способы, как их можно сохранить». Он достал из-под футболки висящий на цепочке амулет из изогнутого желтоватого когтя. «Мы все носим подобные обереги». «Спасибо», — искренне поблагодарил я, наблюдая, как Алину Князеву выгружают из броневика. «Идея с тем, чтобы проставиться, мне тоже нравится, но предлагаю перенести это мероприятие на тот момент, когда Алина Сергеевна будет полностью здорова». «Справедливо», — согласился док. «Но, думаю, тогда уже проставляться будет князь. Работай, медиум, мы в тебя верим». «Приятно, черт возьми. Вот только я в себя не верю совершенно. Как, кстати, и в своих учителей. Получить от них необходимую помощь — это тот еще квест. И ведь как в воду глядел». Вернувшись в клинику, я первым делом закрылся в палате, позвонил Макарову и получил неожиданный ответ. «Здравствуйте, это приемная клиники «Радуга», — раздался женский голос. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, мне нужен Макаров». «Макаров? А кто спрашивает?» «Роман Михайлов». Женщина громко защелкала клавишами. «Да, для вас есть сообщение. Ничего не знаю, перезвони через неделю». «Ну и отлично. Почему-то я так и думал, что от старика будет какая-то подстава. И, кстати, довольно странно, что приемная психиатрической больницы принудительного характера занимается передачей сообщений от больных. Они же не секретари. Понимая, что сидеть в клинике просто так смысла нет, а главное, откровенно опасаясь разговора с Князевым, я принял душ, переоделся и поехал на такси в офис медиума. Интуиция подсказывала, что по телефону от Джеймса точно никакой помощи добиться не получится. А лично есть хоть какой-то шанс. Просто засяду в его кабинете и не буду уходить, пока не добьюсь маломальски полезного ответа. Возле двери офиса медиума под строгой вывеской «Джеймс Харнетт, лучший медиум Барселоны» меня остановили 2 суровых охранника в строгих костюмах. Оба крепко сбитые, бритые налоса, похожие словно близнецы-братья. «Сюда нельзя!» «С чего бы?» «Сказано нельзя, значит нельзя», — повторил охранник. Честно говоря, я на какое-то время застыл, не зная, как реагировать на подобное заявление. Развернуться и уйти было бы странно, ведь мне нужно поговорить с Джеймсом. К тому же я вроде как тут работаю. Из чего бы мне слушаться каких-то качков? «Давайте-ка я догадаюсь. К Джеймсу пришла важная шишка и оставила вас здесь охранять дверь?» — начав раздражаться, спросил я. Один из охранников сделал шаг вперед, нависнув надо мной. «Исчезни отсюда, малец. Не надо нарываться на неприятности». «Неприятности?» — переспросил я. И меня невольно пробрало на смех. Всего несколько часов назад я воевал с демонами, парочки из которых сам оторвал головы. Конечно, справиться с телохранителями я вряд ли смогу. Но вот страха они у меня точно не вызывали, от слова совсем. Интересно, какие неприятности могут мне устроить эти ребята? Побьют? «Ой, боюсь», — фыркнул я. «Ладно, подожду здесь. Мне же не нужны неприятности. Вы выглядите слишком опасными». Лица охранников, как они ни старались выглядеть сурово, все равно выражали удивление. Нужно было быть слепым, глухим или очень тупым, чтобы не догадаться, что я откровенно над ними издевался. Я же, покуда у меня появилось время, решил отзвониться Донни и узнать, как их успехи в поисках погонщика трупов. Можно было бы сходить в свой номер и поговорить оттуда, но мне было откровенно лень. К тому же стало интересно посмотреть, что же это за такой важный гость посетил Джеймса. Поэтому, не особо стесняясь телохранителей, я просто прислонился к стене, опустился на корточки и достал телефон. «Ну, как все прошло?» — тут же спросил Донни вместо приветствия. «Получилось спасти жену Князева?» «Не совсем. Князев решил устроить охоту на демонов, так сказать, по пути, и возникли некоторые трудности». «Ты участвовал в операции СБРУИ?» — восхищенно переспросил парень. «О, еще как участвовал», — поморщившись, сказал я. «Даже слишком, я бы сказал. Даже лучше больше так не надо, как участвовал. Завидую. Я бы хотел стать демоноборцем, но способностей не хватает. Да и семья никогда бы это не позволила. Он грустно вздохнул. Ладно, а с Князевой-то что в итоге? Да там все сложно. Я покосился на охранников, старательно делающих вид, будто они не прислушиваются к разговору. Потом в клинике расскажу. Ты лучше поделись, что узнал по нашему делу. Особо далеко в поисках мы не продвинулись. Норман Бедвилл, один из ведущих специалистов компании Slark Industries, погиб 4 года назад. Макс пытается через отца найти о нем как можно больше информации. Недвижимость, родственники, финансы. Но это требует времени. Может, ты тоже мог бы попросить отца помочь с поисками? Странно, но я даже не подумал об этом. Хотя вроде бы логично. Ведь у Евгения Михайлова наверняка хватает связей во всех возможных сферах и министерствах. Вот только просить его о чем-либо мне казалось не очень уместным. Да, я разобрался с Орловым и лично для себя считал, что мы вроде как выровняли баланс. Но вновь смещать его в сторону Михайлова-старшего совершенно не хотелось. Тем более, что он сам сказал обращаться к нему за помощью только в самых экстренных случаях. Но вообще это все рефлексии. Раз уж речь заходит о жизни Лоры Палмер и мести погонщику трупов, то грех не воспользоваться помощью отца. Ну вот, даже в мыслях не могу удержаться и добавляю к этому слову кавычки. «Да, надо позвонить», — согласился я. «У нас не очень близкие отношения, поэтому я даже не подумал о такой возможности. Извини». В этот момент дверь офиса открылась, и из нее появилась эффектная девушка лет 22-25. Рыжеволосая, стройная до той грани, когда еще пара миллиметров, ее можно будет назвать нездорово худощавой. «Мы уходим», — сообщила она телохранителям, и задержала взгляд холодных синих глаз на мне. Я посмотрел на девушку снизу вверх, продолжая говорить по телефону с Донни. «Красотка, конечно, но я бы такую в гарем точно не взял. От нее так и веет проблемами и высокомерием. Никогда с такими не умел находить общий язык». «Здрасте», — по инерции сказал я, коротко кивнув. Глаза девушки на мгновение сузились, словно она намеревалась сказать мне что-то неприятное, но ответа так и не последовало. В итоге девушка просто прошла мимо, сделав вид, будто меня просто не существует. «Если хочешь, я заеду за тобой через полчасика», — тем временем предложил Донни. «Собственно, почему бы и нет?» «Давай», — согласился я, невольно провожая взглядом высокомерную девушку. «Красота же. Правда, есть ощущение, что человек она не слишком приятный». Завершив разговор с Донни, я наконец-то попал в офис, застав Мисси за изучением огромной стопки каких-то бумаг. «Привет, Мисси. А кто это сейчас был? Что за девушка?» «А, привет, Ром. Да так, один из клиентов. Джеймс только взял ее дело, и мы подписали все необходимые документы». Ханьё скривилась. «Ох и въедливая дамочка! А что за дело?» Медиум выглянул из своего кабинета. «А, вот и ты. Хочешь поговорить о делах? Тогда расскажи, как съездил в школу боевых искусств господина Ли». Я слегка смутился. «Ну, я еще не успел». «Вот об этом и речь, парень», — недовольно поморщился медиум. «Ты взял это дело, но до сих пор не сделал абсолютно ничего». «Так я его взял только вчера». Джеймс поморщился. «Целых 1.5 дня простоя. И что ты скажешь в свое оправдание?» «Я искал голову бывшего директора в 6-й клинике, а сегодня мы ездили с Князевым». «Это все твои личные дела, не имеющие никакого отношения к работе. Я и знать об этом ничего не хочу до тех пор, пока не подписан договор об оказании услуг. Такой договор, который, между прочим, был заключен со школы боевых искусств мастера Ли». «Да, видимо, медиум встал сегодня не с той ноги. Или его, как и Мисси, вывела из себя та рыжая девушка?» «Сейчас же этим займусь», — заверил я Джеймса. «Мне только нужно получить ответы на некоторые вопросы». «Если это связано с женой Князева, то я ничем помочь не могу. И вообще не хочу лезть в это дело. Я же предупреждал». «Да, но...» «Никаких «но», парень. Займись работой». Джеймс забрал у Мисси стопку бумаг и сунул себе в сумку. «Все, я уехал. Буду вечером». Я так и не успел подобрать слова, чтобы уговорить медиума мне помочь. Тут даже до разговора как такового не дошло. Он просто хлопнул дверью прямо перед моим носом. «Ты же всерьез не рассчитывал на его помощь?» — насмешливо спросила Мисси. «Без аванса нет романса, знаешь ли. А уж влечение людей Джеймс лезть точно не станет ни за какие деньги. Но почему? Скажем так, не слишком приятный личный опыт. Знаешь, человек может быть великим хирургом, спасшим тысячи жизней. Но одна неудачная операция способна подорвать все накопленное с годами доверие. И как бы этот хирург ни пытался провести операцию идеально, иногда люди просто умирают. Что ж, видя реакцию Князева, я мог понять, насколько болезненной может стать для него потеря жены. И нет ничего проще, чем обвинить в ее смерти меня, пусть я и пытался помочь. Хотя, если смотреть глубже, то я и был виноват в ее нынешнем состоянии. «Но я уже обещал помочь Князеву», — обреченно сказал я. Мисси отодвинула от себя бумаги. «Ну ладно, малыш, не грусти. Рассказывай, в чем дело. Может, я что-то смогу посоветовать». Увы, но Ханьё ничем мне помочь не смогла. Разве что заверила, что в практике Джеймса подобных случаев еще не бывало. «Мне само неприятно это говорить, но помочь тебе в решении этой проблемы могут только церковники. У них больше всего опыта в вопросах, связанных с человеческими душами. Говорят, записи исследований ведутся священниками чуть ли не с первого дня Великого Катаклизма. Если хоть с кем-то происходило нечто подобное, то они должны знать. Другое дело, что я не вижу ни одной причины, почему святоши бы стали тебе помогать». Но тут у меня все-таки надежда была. Отец Павел сам звал меня в гости. Может, он и окажет помощь в качестве доброго жеста. Доброта — это же вообще про церковь. Вроде бы. Но прежде чем заниматься этим вопросом, сначала все-таки съезди в школу боевых искусств. Это важно. Джеймс оказал тебе доверие, позволив работать от своего имени. И если ты нанесешь ущерб его бизнесу и репутации... Ханьё улыбнулась так, что ее рот неестественно растянулся в ширину от уха до уха. «То я тебя убью». Я судорожно сглотнул. «Понял. Уже еду». И дело было не в том, что она выглядела пугающе. Просто в этот момент вновь включилась моя спонтанная эмпатия. И я отчетливо ощутил, что Ханьё совершенно не шутила. Она действительно была готова меня убить. «Но сначала попей чаю», — заботливо предложила Мисси, вернув лицу человеческий вид. «Я себе не прощу, если выпущу тебя отсюда голодным». Все-таки партнерша Джеймса — пугающая дамочка, способная рвать людей на части. Иногда я об этом забываю. И если уж такое существо предлагает тебе выпить чаю, то ты точно не отказываешься, а просишь налить вторую чашечку. Спустя полчаса, когда за мной заехал Донни, я вышел из офиса, наполненный чаем, словно бурдючок. Но помимо этого, во время беседы с Мисси, я узнал много интересного о событиях последних дней. Пока я разбирался с Садаку и Орловым, Джеймс носился по всей Барсе и близлежащим территориям, выполняя заказы. Призраки словно с цепи сорвались, проявляя нехарактерную для них активность. Медиумов в городе становилось все меньше и меньше. Часть из них погибла, а другая пропала без вести. И я отлично знал, кто именно в этом виноват. Где-то там погонщик трупов собирал свою армию, отдавая предпочтение людям с сильными способностями и медиумам. Кстати, уже одно это должно было стать неплохим поводом, чтобы заняться его поисками. Может, этот факт заинтересует Инквизицию в лице отца Павла? «Ну что, куда едем?» — бодро поинтересовался Донни. «Сначала в школу боевых искусств, вот по этому адресу». Я показал ему заявку. «А потом в церковь Святой Софии». Парень посмотрел на адрес. «О, я знаю это место! Это же школа знаменитого мастера». «Ну да, Брюса Ли», — подтвердил я. «Брэндона», — поправил меня Донни и продекламировал. «Я не боюсь того, кто изучает тысячи различных техник. Я боюсь того, кто изучает одну технику тысячи раз. Великий человек. Я пытался попасть в его личную группу, но меня не взяли». Странно. Я думал, это слова его отца, и звучали они немного иначе. Но это другой мир. Чудо уже то, что Брюс Ли здесь вообще родился и стал мастером боевых искусств. И, разумеется, я сам подумывал о том, чтобы начать заниматься в школе знаменитого мастера. Было бы глупо не воспользоваться подобной возможностью. А тут такой облом. Одних денег, которых у меня тоже не очень много, оказывается, недостаточно. «А там есть какой-то отбор?» «Конечно! Мастер лично проводит собеседование и тестирование каждого ученика. И цену назначает сам. Говорят, для всех она разная». «Если честно, как всякий попаданец, я иногда думаю, что обладаю каким-то особым статусом в этом мире. Правда, обычно он предполагает лишь повышенную порцию неприятностей, Но именно в этом случае очень хотелось оказаться достойным обучения у сына легенды. А там может получиться и самого Брюса Ли повидать. «А чему именно он учит?» — решил уточнить я. «Стихийные техники же сильно различаются. Ну, насколько я это понимаю. Вряд ли может быть единый подход к их изучению. Хотя меня до сих пор ничему подобному не обучали, поэтому даже теоретик я очень слабый. Семья Ли принципиально не касается стихий. Только боевое искусство и укрепление тела с помощью чистого X-поля. Поэтому обучаться у них может любой, при условии, что его примут в качестве ученика, разумеется». Тут я запоздало понял, что у меня есть отличная возможность узнать побольше обо всем, что связано с X-телами в крови и даруемыми ими сверхспособностями. И я начал осторожно расспрашивать Донни, стараясь хоть как-то скрыть свою неосведомленность. Я уже видел, как действуют бойцы Князева, считавшиеся элитой. Они демонстрировали одну-две способности, объединенные общей стихией. Но это было очень далеко от магии, описываемой в романах о попаданцах и аниме. Ничего сверхмощного или глобального. «Где ж ты жил, что не знаешь таких простых вещей?» — задал Донни вопрос, однако не требуя ответа. Это даже было обращение не конкретно мне, а просто в пространство. «Очень далеко отсюда», — честно ответил я. «Можно сказать, в другом мире. И даже нужно сказать. Знаешь, все годы после Великого Катаклизма каждая семья развивала внутренние техники самостоятельно, ни с кем не делясь своим опытом. Только последние 20 лет правительства стран и островов начали создавать единые методики обучения. И, разумеется, они включали в себя только самые простые и действенные из возможных техник управления X-телами. Например, для стихии воздуха, к примеру, это ускорение, воздушный удар, клинок и щит. И ты все это умеешь?» Я отлично помнил, что во время схватки с прокаженной гончей Донни демонстрировал только ускорение. Поэтому было странно слышать от него такой обширный перечень навыков. «К сожалению, у меня недостаточно таланта для владения всеми этими навыками», — поморщился парень. «То есть я учусь, но помимо ускорения пока получается только воздушный удар, но только при полной концентрации. В бою я просто не успеваю его создать. А вот Лора гораздо лучше меня владеет стихией воздуха. Ну, ты и сам это видел». «А то, чему обучает семья Ли, это требует таланта?» Донни покачал головой. «Там другое. Они в первую очередь концентрируются на физическом, ментальном и эмоциональном развитии бойцов. Именно поэтому Брюс Ли ездит по всему миру, давая мастер-классы лучшим из лучших. Принципы и навыки джит-кун-до можно считать основой, способной улучшить понимание любых боевых техник и навыков». Примечание. Джит-кун-до — это метод, который можно применять при изучении любого единоборства из всего их многообразия, созданный Брюсом Ли. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Понятно, что ничего не понятно. Разумеется, я слышал краем уха про боевое искусство, созданное великим Брюсом Ли. Но по слухам, так как надо, оно работало только у самого мастера. А здесь, видимо, ему хватило времени довести знания до такого уровня, который можно передать и другим. «Чёрт, а я бы хотел стать его учеником», — вырвалось у меня. «Ну, может, тебе повезет», — ободряюще улыбнулся Донни. «Мы подъезжаем, кстати». Школа с огромной вывеской JKD представляла собой отдельно стоящее здание с полноценным парком и высоким стальным забором, за которым можно было разглядеть десятки людей, практикующих какие-то боевые комплексы. Припарковавшись у входа, мы беспрепятственно прошли на территорию школы. Один из учеников отвлекся от практики, подошел к нам и, узнав, что я от Джеймса Харнета, сбегал за мастером. «Да-да, это оказался именно он. Брэндон Ли. Конечно, сильно постаревший, но все же в нем нетрудно было узнать того самого ворона. Хотя со старостью я слегка загнул. Выглядел он не на свои 60, а максимум на полтинник. А еще рано почившая в моем мире звезда была необыкновенного для азиата роста, чуть ли не под 1,90 м. «Здравствуйте, меня зовут Брэндон Ли», — представился седовласый мужчина. «Чем могу вам помочь?» «На самом деле, это я здесь для помощи». Искренне улыбнулся я, чувствуя невероятную смесь восхищения и трепета. «Я ученик Джеймса Харнетта». «Медиум?» — удивился мужчина. «Такой молодой?» «Ученик», — вновь повторил я. «Понимаю, вы рассчитывали на лучшего медиума Барсы, но я...» Мастер прервал меня мягким движением руки. «Это уже не имеет значения». «Почему?» «Заявку сделал один из учеников. Он не был в курсе происходящего». «Призрак не опасен и обитает в нашей школе уже много лет. Я бы не хотел, чтобы его изгоняли». «Возможно, я лезу не в своё дело, но вы не понимаете всех сложностей существования призраков», — осторожно подбирая слова, сказал я. «Со временем они могут потерять остатки воспоминаний и превратиться в полтергейста. Кроме того, само нахождение души здесь после смерти мешает её переходу на следующую стадию перерождения». Мужчина ничуть не смутился. «Я понимаю, но бывает, что у призрака есть конкретная цель, которой он пытается добиться. Не достигнув её, он также не сможет получить успокоение и уйти на перерождение. Таков его путь». «Похоже, вы знаете, что именно это за призрак и какие у него цели», — уточнил я. «Разумеется», — улыбнулся Брэндон Ли. «Это мастер моего отца, Евень.